Это и сасанитские серебряные блюда в тайге Северного Урала, и китайские фарфоровые чашки в предгорьях Кавказа, и нефрит в Ирландии. Торговый путь был горячей артерией Средневековья, источником товаров и информации, предметом раздоров и войн. Одной из причин экспансии державы Чингисхана было стремление господствовать на Великом торговом пути, а рыцари-крестоносцы шли освобождать гроб Господень, не подозревая зачастую, что их толкают к завоеванию Святой Земли венецианские и генуэзские купцы, желающие контролировать важнейшие перевалочные порты Средиземноморья. Лишь в своей средней части, в Центральной Азии, Великий торговый путь был сравнительно узок и един. Далее, к концам, он дробился на множество ответвлений, которые разбегались к городам и странам. С одной стороны, они заканчивались у берегов Ирландии и норвежских фьордов, в Португалии и Дании, в Суздале и Уральских гор, а с другой — тянулись к Японии, к островам пряностей за Индонезией, к Цейлону и Филиппинам. От каждого истока пути, как бы он ни был мал, текли товары, от каждого начинался ручеек, который вливался потом в основной путь. Существовали и побочные дороги, порой весьма оживленные и важные. Например, морская дорога вдоль побережья Северной Европы, одним из важных пунктов, на которой был Новгород. И далее, по рекам, путь из варягов в греки. Или путь от Аравии к Южной Индии и далее к Малайскому архипелагу. От него вокруг Вьетнама к Южному Китаю. Эти пути были так или иначе связаны с Великим Шелковым путем, питались им и питали его. Великий Шелковый путь часто определял не только политику и судьбу государств и народов, но и жизнь отдельного человека, который мог и не подозревать о том, что на свете есть Китай или Япония, Ирландия или Норвегия. Он в значительной степени определил и судьбы героев этой книги. Ричарда «Львиное сердце», который отправился освобождать Иерусалим, и молодого Темучина, будущего Чингисхана, царицы Тамары и северского князя Игоря. Правда, влияние пути на судьбы людей часто было настолько сложным и опосредованным, что необходимо построить длинную логическую цепочку причин и следствий, пока доберешься до конкретного человека. Впрочем, это и не обязательно делать. Факт существования Великого торгового пути установлен, и можно двинуться вдоль него, останавливаясь подобно путникам в городах и замках, на постоялых дворах и возле военных лагерей. Мир конца XII века, каким он показан в этой книге, сходен с вечерним городом. В некоторых окнах горят огни, и если шторы не задернуты, мы можем туда заглянуть. В других света нет, но это не обязательно означает, что комнаты пусты. Может быть, их обитатели спят. Те сцены, что предстали нашему взору, позволяют получить представление о жизни города в целом. В рамках общих законов развития средневекового общества рождались, жили, гибли многие народы. В городах трудились художники и поэты, строители и философы. Но по разным причинам информация, прорвавшаяся к нам через 800-летнюю толщу времени, недостаточно и не одинаково равноценна. Причин много. И неравномерное развитие государств, и то, что одни из них сохранились по сей день и даже сберегли свои архивы и документы, а другие исчезли. Одни, как Ангкор, канули в небытие, но от них сохранились великолепные памятники. Другие, от других не осталось и следа. Названия их почерпнуты из летописей соседних стран. Цель этой книги — не воссоздать строго научно-историческую картину мира, а рассказать о людях, которые тогда жили, о творцах и жертвах истории. Следовательно, речь пойдет лишь о тех освещенных окнах, которые не закрыты шторами. Остается лишь один вопрос. Откуда начать путь? Здесь выбор достаточно велик, и определяется он чисто субъективными факторами. Исходным пунктом путешествия и повествования я сделал страны Юго-Восточной Азии, один из дальних истоков Великого торгового пути.